всяка дебрь и дол исполнится, и всяка гора и холм смирится, и будут стропотная в правое, и острые в пути гладки, и узрит всяка плоть спасения Божия. Дебри дол — смиренные сердца. Гора и холм смирится, то есть гордые люди, высоко себе мечтающие и презирающие низких и смиренных. Так и бывает. Господь непрестанно в духе правды и благости действует в сердцах человеческих, гордых смиряя разными житейскими обстоятельствами, болезнями, потерями, уничижением от людей, а смиренных возвышая.